Послесловие. Все изменилось, неузнаваемо изменилось. Родилась страшная красота. Перевод Сергеева. Так писал Йейтс в Пасхе 1916 года. И эти семь слов – основа всей книги. Роман «Любовь и война» был написан совсем не для того, чтобы еще раз продемонстрировать, что война – это ад. Хотя она и есть ад. И не для того, чтобы еще раз напомнить, что рабство – наше самое гнусное национальное преступление, пусть даже это спорно. Обе эти мысли представлены в книге и в немалом объеме, но главной ее задачей было показать неизбежность и всеобъемлющую силу перемен на примере персонажей, живших в эпоху гражданской войны, когда грандиознейшие изменения в истории Америки произошли за очень короткий период, чего не случалось ни до, ни после. В своей книге «Испытание огнем. Гражданская война и реконструкция» профессор Джеймс Макферсон из Принстонского университета великолепно характеризовал эту войну как центральное событие в американском историческом сознании. Она уберегла страну от разрушения и определила в немалой степени, по какому пути ей следует идти. Эта война поставила два фундаментальных вопроса. Будут ли Соединенные Штаты страной с суверенным национальным правительством или раздробленной конфедерацией независимых штатов? И будет ли эта страна, рожденная декларацией о том, что все люди созданы с равным правом на свободу и дальше существовать как самое крупное рабовладельческое государство в мире? Я понимал, что кроме основных составляющих сюжета, книга нуждается еще в трех вещах, чтобы полностью отвечать цели своего написания. Во-первых, нужны были детали, причем детали не самых известных событий. Пока книга развивалась от первого наброска на пишущей машинке к ее окончательному варианту на персональном компьютере, перед моим мысленным взором появился новый дорожный знак, который я не мог пропустить. Старый знак, теперь уже постоянный, гласил «В первую очередь рассказать историю». Новый знак предупреждал «Только не надо снова о Геттисберге». Нужные мне детали приходилось искать не на главной дороге, а на безвестных проселочных тропах, как я это называю, то есть в тех увлекательных местах, куда романы о гражданской войне обычно забредают редко. Это и Чарльстонская бухта, где маленькая подводная лодка Ханли предвосхитила драматические перемены в ведении войны на море, государственные чиновники и кавалерийские лагеря, и конкретная работа инженерных батальонов и службы военных железных дорог, а также жизнь пленных в ричмондской тюрьме Либби, Ливерпуль, артиллерийское управление военного министерства в Вашингтоне с его вечным потоком изобретателей, не всегда психически здоровых. Надеясь, что читателей это заинтересует так же, как и меня, я выбрал несколько таких наименее известных троп и начал исследование, которое заняло целый год. В материалах недостатка не было. Снова процитирую Макферсона. «Возможно, причина в том, что сам конфликт был невероятно широк и многообразен, а потому неисчерпаем. Историк Бёрк Дэвис заметил, что более 100 тысяч томов литературы о гражданской войне не смогли рассказать все так, чтобы удовлетворить читателей или писателей, если уж на то пошло. Я не нашел способа включить в сюжет относительно недавнее совершенно поразительное открытие о том, что буквально в последние часы жизни Конфедерации тайным агентам удалось узнать о создании в Англии примитивной двухступенчатой управляемой ракеты. По неподтвержденным данным, ее переправили в Виргинию, где она прошла испытание, после чего была запущена по Вашингтону. К сожалению, все военные архивы сгорели в Ричмонде, поэтому не сохранилось ни одного отчета о том, состоялся ли этот запуск, дошла ли ракета до цели и существовала ли она вообще. Для этого эпизода места в книге не нашлось, как и для многих других. Но я надеюсь, что в ней достаточно других деталей, которые смогут дать представление о том, что на самом деле представляла собой эта война и каково было жить в это непростое время. Ученый-библиограф Ричард Шриок еще 50 лет назад очень точно сказал о важности деталей. Только знание политических и военных традиций, а также очевидная необходимость отвлеченного взгляда на события вкупе с обязательным изучением исторической хроники, может показать читателю то, что на самом деле чувствовали участники любой большой войны. Каждый историк, пишущий о сражении при Геттисберге, наверняка подробно расскажет вам, что происходило на правом фланге армии Ли или в корпусе Лонгстрита. Но далеко не каждый посчитает нужным упомянуть, что случилось с телом какого-нибудь простого Джона Джонса и тысячи ему подобных. Однако историки тоже смогут не только правдиво изображать реальные события, но и дать читателю почувствовать их настоящую цену, если при описании какого-либо сражения будут меньше уделять внимание тактике боя и больше будням военных лагерей и госпиталей. Истинные слова. Вот почему Чарльз находит первые сухопутные мины во время кампании на полуострове, а Купер проводит испытания торпед по непонятной причине именно так в то время назывались морские мины. Вот почему Купер совершает погружение на подводной лодке Ханли, точная копия которой сейчас стоит перед входом в городской музей Чарльстона. Вот почему здесь подробнее говорится не о генералах, а о более низших чинах, которые заботились о своих лошадях, проигрывали выборы в своих ротах, болели, скучали по дому, читали религиозные брошюры и дешевые порнографические книжонки в желтых обложках, воровали еду, шили себе одежду, страдали от вшей. Одной из проблем некоторых деталей войны является то, что нам трудно полностью поверить в них, глядя на события прошлого сквозь линзы современности, искаженные условиями и скептицизмом нашего собственного времени. Возможно, поэтому нам трудно признать факт реального отсутствия какой бы то ни было системы безопасности даже в Белом доме, или то обстоятельство, что Линкольн получил первые достоверные сведения о поражении под Фредериксбергом от какого-то разгневанного военкора, обозленного на армейскую цензуру. Или что генерал Бернсайд, чувствуя неуверенность, советовался о стратегии будущего боя со своим личным поваром. Читатель должен просто принять все эти моменты на веру. Они вовсе не выдуманы, насколько бы странными ни казались. В свою очередь, некоторые выдуманные эпизоды сюжета имеют под собой вполне реальную основу. К примеру, заговор Пауэлла не менее правдоподобен, чем действительно существовавший план создания некоего третьего государства с помощью объединения Верхнего Юга, так называемых пограничных штатов, со Средним Западом. Эта идея возникла в Ричмонде зимой 62-63 года. Тихоокеанская конфедерация, также упомянутая в романе, широко обсуждалась в начале войны. Заговор с целью устранения Дэвиса – выдумка, но она тоже выглядит логичной с учетом двух фактов. Первый – если о возможном покушении на Линкольна говорили постоянно, то почему целью убийц не мог стать и президент Конфедерации, ведь его, и это второй факт, ненавидели ничуть не меньше, особенно жители хлопковых штатов. Иногда я думаю, слышали ли когда-нибудь те современные южане, которые пишут на своих машинах «Черта с два я когда-нибудь забуду» о мистере Брауне и мистере Венси, военных губернаторах Джорджии и Северной Каролины. Уж они-то точно были самыми непримиримыми врагами президента. Под прикрытием лозунгов о правах штатов они полностью пренебрегали распоряжениями центрального правительства, игнорировали военный призыв, не отправляли в армию форму и обувь, в которых она так нуждалась, и в целом причинили конфедерации столько же, если не больше вреда, чем любой полевой командир Севера. Никто из этих губернаторов здесь не обвиняется в жестоком заговоре, но человек, подобный Пауэллу, который считает пули единственным лекарством от своего недовольства правительством, не так далеко ушел от Брауна и Венса, при каждом удобном случае называвших Джефферсона Дэвиса диктатором и деспотом. Вторая составляющая, необходимая мне и также упомянутая в послесловии к северу и югу – достоверность. Я не имею в виду безупречную точность. В таком длинном и сложном романе невозможно достичь совершенства, но стремиться к нему абсолютно необходимо. Еще на начальном этапе работы над книгой я получил серьезный урок на эту тему. Будучи поклонником фильмов с Эрлом Флином, я купил и заново посмотрел один из них, который не видел много лет. «Дорога на Санта-Фе» вышла на студию Warner Brothers в 1940 году и до сих пор часто показывается по телевидению. Перечислю лишь некоторых персонажей, представленных в качестве выпускников Вестпойнта 1854 года. С Джебом Стюартом, которого играет Флинн, по крайней мере, ошибки нет. Но Лонгстрит на самом деле окончил академию в 1842 году, Пикетт в 1846, Худ в 1853 и лучший друг Стюарта Джордж Кастер в 1861. Молодого Кастера играет молодой Рональд Рейган. По ходу весьма запутанного сюжета в фильме, который поклонники Флинна считают не самой удачной его работой на студии Уорнеров, появляется некий убеленный сединами актер в образе весьма узнаваемого персонажа, некоего уважаемого коммерсанта. Этот уважаемый коммерсант оказывается владельцем Канзасской железной дороги. У него есть дочь на выданье, на которой женится Джеб. Иными словами, делает то, что не имеет ничего общего с его реальной жизнью, ведь на самом деле его спутницей была дочь Филиппа Сент-Джорджа Кука, кадрового офицера, который во время войны станет его заклятым врагом и будет противостоять своему зятю, хотя и не очень удачно, во время первого рейда вокруг Макленнана, закадычного друга Стюарта, постоянно улыбающегося Кастера. Авторы фильма заставили жениться на невзрачной блондинке, дочери Джефферсона Дэвиса. Дэвиса изобразили как дешевую копию Линкольна, а девушка похожа на хористку из мюзиклов Бетти Грейбл. Но еще хуже этих досадных неточностей то, что фильм на удивление вяло отражает отношение героев к рабству. В одном эпизоде, правда, показана борьба кавалерии с Джоном Брауном в кровавом, цитирую фильм, «Канзасе». Но сами Стюарт и Кастер хором заявляют, что эту важнейшую проблему должны решать другие. Сами они просто выполняют приказы и как бы не имеют собственного мнения по государственным вопросам. Впрочем, не по всем. В какой-то момент Кастер мягко высказывается в пользу позиции одного аболициониста, но тут же подвергается осуждению и по воле сценария вынужден с глупой улыбкой сказать «извините». Я намеренно вспомнил этот фильм, говоря о достоверности. Поскольку романы, как и сценарии, пишут люди, а не машины, то искажение любой части прошлого почти всегда является результатом, по меньшей мере, нескольких невольных ошибок. Но эти невольные ошибки не имеют ничего общего с грубым извращением фактов, предпринятым один бог знает по каким причинам авторами многих романов и еще чаще авторами известных фильмов. Такие приемы я называю «истории для светских салонов». Надеюсь, в моей книге читатели такого не найдут. Справедливости ради нужно отметить, что в переписывании истории виноваты не только кинопродюсеры. Людям свойственно создавать мифы о прошлом. К примеру, нынешний образ Линкольна рисует нам неизменно спокойного и уверенного в себе идеалиста и гуманиста, а не полного сомнений, подверженного вечным депрессиям, ненавидимого многими политического прагматика, вознесенного к власти необходимостью и собственной совестью. Ли в наших представлениях – великодушный герой верхом на белом коне, а вовсе не человек, склонный к подозрительности, который своими зачастую весьма спорными решениями заслужил в собственной армии прозвище «бабуля» и «удирающий Ли». Мифологизируются не только отдельные люди, но и сама война. Возможно, эффект светских салонов, отказ большинства серьезных историков, хотя есть и прекрасные исключения, такие как ныне покойный Белл Вайли, отличных суждений, а также вполне естественная человеческая склонность предпочитать красивую обертку мрачному содержанию, все это вместе накладывает на войну некую романтическую патину. Примерно первые 3 месяца ореол романтики действительно окружал ее, но потом наступил ужас, который со временем только нарастал. И все же романтический флер побеждает. Хотя фильм «Унесенный ветром» по праву заслужил все восторги и свою славу, причина такого успеха вовсе не в достоверном отображении истории, а в романтическом сюжете. Выхолощенные картины сражений попали в окончательный монтаж лишь в качестве коротких эпизодов, а то и просто сопровождают титры. Пожар в Атланте снят грандиозно, но о личных трагедиях, которые он повлек, сказано вскользь. Вопрос рабства вообще ни разу не поднимается в фильме. Негры, живущие в Таре, счастливы, милы и, очевидно, всем довольны. И несмотря на несколько сцен в госпиталях, подлинные страдания так и не отображены, за исключением знаменитой сцены на вокзале, когда камера поднимается выше и выше, чтобы с беспощадной силой показывать все больше и больше искалеченных мужчин. Быть может, несправедливо судить о любом классическом произведении по стандартам, отличным от тех, которые существовали во времена его создания. Но, с другой стороны, большинство социальных идей Чарльза Диккенса актуальны и сегодня. чего нет в «Унесенных ветром». В 1939 году белые американцы считали совершенно нормальным, что Баттерфлай Маккуин и Хэтти Макдэниел выглядят умилительно в роли рабынь, как и то, что Монтан Морленд создает стереотипные образы вокзальных носильщиков и прочие обслуги в фильмах Чарли Чена. Чернокожий актер, который обычно требовался для комического образа трусливого негра, должен был трястись как заяц, выпучивать глаза и произносить запоминающиеся фразочки вроде знаменитой «Эй, ноженьки, не подведите меня». Мне трудно оценивать фильм «Унесенный ветром», который я до неприличия сильно люблю, несмотря на все его очевидные недостатки, по двум причинам. Во-первых, это крупнейшее кинопроизведение о войне, а следовательно, скрытое подтверждение ее собственной сомнительной морали. А во-вторых, из всего недавно созданного я могу вспомнить только сериал «Корни» Дэвида Вулнера, который приблизился к «Унесенным ветрам» по степени популярности и силе воздействия на зрителя. И тем не менее, это признание стало лишь еще одним подтверждением того, насколько отличаются стандарты восприятия зрителей 30-х годов и современной Америки, насколько велика разница между мифом и правдой. Время от времени появляются книги, такие как «Красный знак доблести» и «Андерсонвилл» Стивена Крейна, или «Великолепные ангелы смерти», которые докапываются до сути и вскрывают правду о войне. Ложные легенды о неизменном благородстве с обеих сторон действительно уходят в прошлое. Вместе с достоверными деталями я искал и этот, более важный смысл в своей книге. А нашел или нет, не мне судить. В стремлении к достоверности я заново обошел все места сражений на Восточном театре военных действий и все исторические парки. Большинство из них я посещал и раньше, но не все. На маленькую станцию Брэнди я приехал в один прекрасный весенний день 1882 года. На той же неделе я провел целую сырую туманную субботу на Энтитеме, бродя по мемориалу близ Шарпсберга среди памятников и надгробий, над которыми еще витают духи прошлого. Читатели могут заметить, что в сценах, посвященных отдельным сражениям, я редко упоминаю названия и количество воинских подразделений. Структура любых вооруженных сил всегда очень сложна. Но для гражданской войны это утверждение справедливо вдвойне, поскольку армии обеих сторон несколько раз подвергались реорганизации для воплощения в жизнь идей очередного командующего. К тому же я убежден, что точные сведения о корпусах, дивизиях и полках интересны в основном специалистам. Во всяком случае, во мне они вызывали только растерянность и раздражение, когда я читал архивные материалы о разных сражениях. Потому я избегал подобных деталей, но тем не менее старался помещать важные для романа воинские части в правильные места и в правильное время. Считаю своим долгом упомянуть еще о нескольких моментах. В кавалерии Уэйда Хэмптона действительно существовал особый разведотряд, но все подвиги разведчиков, описанные в книге, выдуманы. Замечания сенаторов, участвовавших в 1863 году в обсуждении дальнейшего финансирования Вестпойнта, взяты из отчетов Конгресса за 15 января 1863 года. Хотя моя версия содержания и общего хода заседания достаточно точна, реальные дебаты были намного более многословными. Их полное описание занимает 10 страниц, сверстанных в три колонки мелким шрифтом. Также я выбрал лишь отдельные фразы из длинных выступлений Бена Уэйда и других ораторов, уменьшив их до приемлемого размера. Таким образом, я позволил себе единственную вольность сократить реально существующий документ, но не придумывал новый. Должен признать себя виновным за одно намеренное и довольно длинное отступление от истины. Я решил отказаться от попыток воспроизвести то, что Дуглас Саутхолл Фримен очень правильно назвал цветистым разговорным стилем эпохи. Такой выбор был не случайен. Даже самый обычный разговор, по меркам сегодняшнего дня, показался бы слишком нарочитым и неестественным. Только фармеру, офицеру инженерного батальона и другу Билли я отчасти позволил разговаривать в таком стиле. Но только отчасти. И последнее из трех вещей, о которых я хотел написать, это помощь. Помощь экспертов, давших мне ответы на ряд специфических вопросов. Помощь тех, кто работал в областях, не связанных напрямую с исследованием. А также помощь тех, кто давал мне поддержку просто своим присутствием. Я хочу поблагодарить всех их публично и в то же время не пытаюсь возложить на них ответственность за возможное неверное использование предоставленных ими материалов. Они не отвечают ни за мою интерпретацию фактов, ни за сам роман, в отдельных его частях и в целом. Начну с Руфи Гаул из Центральной библиотеки Хилтон Хэт-Айленда. Она дотошно и терпеливо находила любые источники из моего длинного списка. Книги, дневники, письма, монографии, фотокопии, карты и прочее. Общим числом около 300. Нашелся даже тоненький, но совершенно удивительный сборник кулинарных рецептов, популярных в Конфедерации военного времени, во многих из которых вместо привычных составляющих использовались разные заменители. Без Руфи, а также многих других людей из библиотек округа Баффорд и штата Южная Каролина, я просто ничего бы не нашел. Так же, как и все, кто изучает гражданскую войну, я весьма обязан труду «Война с мятежниками» – сборник официальных докладов Армии Союза и Конфедерации, или ОД, как его обычно называют. Эта фундаментальная и справедливо прославленная работа была начата в 1864 году и закончена в 1927. Она включает в себя 128 томов, не считая отдельных атласов. У меня есть друг, который является обладателем одного из немногих экземпляров этого грандиозного издания, попавших в частные руки. Я благодарю его за неоценимую помощь, не называя его имени, как он сам захотел. Я получил двух новых замечательных друзей в Ливерпуле. К. Дж. Уильямс, почетный секретарь Общества военно-морской истории графства Мерсисайд, и Клифф Торнтон, куратор музея Уильямсона и художественной галереи в Беркинхеде, проявили себя как выдающиеся знатоки памятных мест Англии, связанных с Конфедерацией. Моя благодарность Джерри просто не знает границ. Я никогда не забуду тот ветреный летний день, когда мы с Клиффом и моей женой получили великодушное разрешение попасть на огороженный участок берега Мерси, откуда во время отлива смотрели на те самые стапели, которые Клифф сам никогда раньше не видел, откуда, возможно, когда-то сошла знаменитая Алабама. Никто точно не знает, где именно она стояла, но на этих заброшенных землях в 60-е годы 19-го столетия работала верфь Лэрда. То волнение, которое всегда охватывает человека перед совершением какого-либо открытия, запомнится мне навсегда. Сенатор Эрнест Холлингс, а также миссис Джен Бувингер с ее сотрудниками в Чарльстонской публичной библиотеке помогли мне найти копию захватывающих, хотя и немного нудных дебатов о Вестпойнте. Мой друг Джей Мункхэнк, чьи познания в истории гражданской войны могут сравниться только с его искусством шеф-повара и гостеприимного хозяина, вывел меня из тупика, когда я слегка запутался в военных операциях, происходивших на севере Виргинии. Роберт Снар, хранитель отдела особых собраний в библиотеке Военной академии Соединенных Штатов, щедро поделился со мной знаниями о повседневной жизни инженерного батальона Потомакской армии во время войны, помог найти материалы по обучению тактике кавалерийского боя. Доктор медицины Арнольд Грэхэм Смит оказал мне бесценную помощь в вопросах, касающихся его профессии. На другие специальные вопросы я получил ответы с помощью Белдена Ли Даниэлса, Пегги Джилмер, доктора Томаса Ли Джонсона из библиотеки Южной Каролины, Боба Мэрита из Richmond Times-Dispatch, Донны Пейн, президента общества гражданской войны в Рочестере, штат Нью-Йорк, Джона Стенчика, редактора Civil War Times, и Дана Старрера. Две мои дочери, доктор Андреа Джейкс Шауэр и Виктория Джейкс Монтгомери, помогали по некоторым отдельным темам. Кроме того, я выражаю искреннюю признательность своему редактору, а также не могу не вспомнить и других людей в издательстве, оказавших мне огромную помощь. Это помощница Джулиана Мюллера Джоан Джадж, которая с присущим ей мастерством перепечатала мою весьма внушительную по объему рукопись на компьютере. Это Роуз Энн Феррик, которая без лишних проволочек подготовила книгу к печати. И Роберта Лейтон, которая вычитала текст, только улучшив его своими талантами. Мой старый друг и однокурсник Уолтер Мид из Avon Books также внес вклад в создание этой книги совершенно особым образом, о чем он сам знает. Мой адвокат, советник и друг Фрэнк Кертис прослеживал каждый шаг этого двухлетнего путешествия до самого его завершения. И, конечно, мне помогали все члены моей семьи, но особенно моя жена Рэйчел, которой я еще и еще раз выражаю свою признательность и любовь. Джон Джейкс, Хилтон Хэт Айленд, 30 апреля 1984 года. Конец книги.